Бхагавад-гита, глава 11, Вселенская форма, текст 46. Перевод стиха. О Вселенская форма, о Тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. О Вселенская форма, о Тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. Комментарий во Божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Брахма Самхите 5.39 говорится: «Рамади мурти шукала ниямена тиштхана». Господь вечно пребывает в сотнях и тысяч своих форм, и главными из них являются формы Рамы, Нарсимхи, Нараяны и другие. Их неисчислимое множество. Арджуна понимал, что Кришна есть изначальная божественная личность, принявшая свою приходящую вселенскую форму. Теперь же он хочет увидеть Нараяну, его духовную форму. Этот стих со всей определенностью подтверждает слова Шримад Бхагаватам о том, что Кришна – изначальная божественная личность. И все остальные проявления исходят из него. Он не отличается от своих полных экспансий и остается Богом в любом из своих бесчисленных, остается Богом в любой из своих бесчисленных форм. Какой бы облик он ни принимал, в любом из них он молод и свеж, как юноша. Это неотъемлемый признак Верховной Божественной Личности. Тот, кто познает Кришну, сразу же освобождается от всей скверны материального мира. Киритинам гадинам чакрахастам иджхамитвам драштумахам тадхайва тинайва рупена чатурбхуджена Сахасра-бахо-бхава-вишва-мурте. О Вселенская форма, о Тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. Итак, Арджуна просит Кришну проявить перед ним свой духовный облик. До этого Кришна показал вселенскую форму, то есть форму Кришны приходящую, то есть форму, предназначенную специально для материального мира. Джагат-трупа еще ее называют. Только Вират-трупа, еще Джагат-трупа. То есть вселенская форма. Джагат значит вселенная. Джагат-трупа. И Арджуна был в ужасе. Когда Арджуна увидел эту вселенскую форму, то он стал молить Кришну о том, чтобы Кришна простил ему все его такие фамильярности. То есть Арджуна не совсем понимал еще, что Кришна Бог. То есть он еще не видел Кришну в его как бы разных проявлениях. Точно так же мы можем видеть, что Бог, он, допустим, вот обязательно должен улыбаться, он должен быть вот таким, таким. Но есть разные формы Кришны, предназначенные для разных взаимоотношений и разной деятельности, то есть разных игр Господа. В одном из текстов Бхагаватов Кришна говорит, что перед глупцами я предстаю как смерть, ужасающая смерть. То есть у Кришны есть форма. И это форма смерти. То есть это не просто сама смерть, как бы как клиническое состояние такое, а есть еще форма смерти. То есть когда человек видит это ужасное живое существо, ужасающее, которое приходит и забирает этого человека. И человек не хочет идти с этой формы. Но Кришна приходит, и он говорит, но для своего преданного я прихожу в очень прекрасном облике. Так же, как вот есть такой полубог, Ямараджа, Яма, то есть бог смерти. И у него точно так же есть две формы. Первая форма – это для святых, и она очень прекрасная. Они видят его таким красивым полубогом, который приходит и говорит: «Ну, я так просто счастлив с вами познакомиться. Куда желаете направиться, так сказать? Вот вам, так сказать, выбор, какие-то планеты и все остальное». И есть та форма, в которой он приходит к негодяю. Когда его Ямадуты притаскивают этого негодяя к Ямараджу, то они видят его совершенно в другом виде. И эта форма проявлена для негодяев, так сказать, ужасающим. Может быть, кто-то когда-нибудь видел Ямантаку, форма Ямантаки или форма Ямараджи. То есть, ну там не менее, чем Нарасимха, так сказать, страшнее, так сказать, даже еще более страшная форма. Итак, это видение уже обусловлено живым существом. Это как сравнить, если как рентген. Допустим, кто-то так видит этот предмет насквозь, а кто-то видит его по-другому. Но предмет сам не меняется. То есть у предмета есть как бы еще другая сторона, как бы его формы. То есть, вот представим, никто меня сейчас как скелет не видит, так ли? То есть мое лицо сейчас никто не рассматривает как череп. Но если у кого-то здесь было бы видение другое, какое-то такое вот рентгеноскопическое, то он бы увидел, что у меня вот этих ушей, у меня дырки, и зубы у меня там такие, Роджер такой. Глаз нету, глазницы такие, и это еще скелет что-то говорит, двигается. Представьте, вот. То есть я-то на самом деле вроде не изменился, но благодаря какому-то определенному видению эти формы одновременно присутствуют. И точно так же форма Ямараджи и формы Кришны. То есть Кришна может предстать совершенно в таком нормальном облике, но в соответствии с тем, как мы его видим, мы его так и рассматриваем. Вот в источнике вечного наслаждения описывается, что на борцовском турнире, когда Кришна появился на арене, на борцовской арене, там перечисляется, кто как видел Кришну и кто какие чувства к нему испытывал. Не только как его видели, но какие чувства даже испытывали Кришне. Одни видели в нем зазнайку. То есть это такое: ах ты, выблендрился. И, а раз такое настроение, то они видели, что у него нос курносый, такой вздернутый, и грудь такая у него выпендренная, и все, то есть само тело сразу соответствовало их настроению. Другие видели его как великую личность. Великую личность. И сразу у него совершенно по-другому лицо его воспринималось, его тело воспринималось по-другому. Четвертые видели как его великого бойца. Они видели мышечный корсет, такие мускулы у него. Прямо так он специально еще прикидывался таким худеньким. Третьи его видели как своего господина, то есть величественного, и они смотрели на... Говорится, и были те, кто увидели его как любовника. Какой классный мужчина! Какой классный мужчина! И так далее. И в соответствии с тем настроением, в котором смотрели они на Кришну, то в соответствии с этим настроением они его так и рассматривали. Вот когда мы... Представьте, что мы в каком-то настроении видим кого-то негодяем, да? И сразу... Глаза наглые, уши такие лопухи, губы такие, да? Все. Рост это такого вообще, что-то из себя тут выпендривает, кривоногий. Там хотя даже, может быть, прямые ноги, но мы уже как бы все изъяны, ум наш настроился рассмотреть все изъяны, и мы даже какие-то достоинства видим уже как недостатки. Как только ум перестроился, мы сразу видим совершенно другое, и так далее, и так далее. И Кришна позволяет видеть себя таким, какое сознание, какое умонастроение развил человек в процессе поклонения Кришне, в процессе следования тем или иным правилам и предписаниям. Вот мы знаем, допустим, что есть Айшвария, такое, как бы, такая ступень взаимоотношений в духовном мире с Кришной, где каждый преданный рассматривает Кришну как Нараяну, вот в четырехрукой форме, в шлеме на голове, булава, диск, раковина и лотос в четырехрукой форме. Это умонастроение Айшварии. Но когда живое существо культивирует Мадхурию, то есть любовный, Айшвария — это значит умонастроение Лакшми Нараяна. Это называется умонастроение Лакшми Нараяна. То есть все этапы поклонения на земле, поклонения Мурти, взаимоотношения с духовным учителем и так далее, все происходят в умонастроении Лакшми Нараяна. И это называется Айшвария, благоговение, почтение, восхищение и смирение. И это является базовым настроением. И к нему может сверху примешиваться там умонастроение слуги, дасья, допустим, ватсалья, родительские отношения, сакья, дружеские отношения и матхурья. Но базой является айшварья, то есть благоговение, почтение, восторг и смирение. А жители Голока Вриндаваны базовыми взаимоотношениями имеют матхурья. Матхурья значит любовь, любовные отношения, к которым примешиваются дасья, ватсалья, то есть все остальное примешивается, но базой является матхурья. Итак, в соответствии с тем, как они практикуют и как настроены, они привлекаются таким образом к Кришне. И когда Арджуна увидел Кришну в его могуществе, в этой материальной форме, в такой ужасной, страшной, он видел его во всем величии, и он пришел в восторг, в смирение, смирение даже такое страхом пропитанное, такое страх, смирение, почтение, потому что такую силу он увидел, когда силу мы, знаете, ее почитаем как, сразу почтительными становимся. И благоговение, то есть он заблагоговел. Но поскольку это привело его не в то состояние, в котором он находился с Кришной, он говорит, я хочу увидеть твою форму четырехрукую. Я хочу, почему? Потому что это видение этой материальной его природы или у материальной формы развило в нем вот это состояние, состояние айшвари. И Арджуна просит, покажи мне свою четырехрукую форму. Однако Кришна стоял перед ним в двухрукой форме, две ноги, две руки, еще флейта за поясом. Практически Кришна стоял перед ним таким, какой он есть для матхури. Но почему это не было матхури? Потому что Кришне было 125 лет. Кришне было 125 лет, и он не стоял в одеждах пастушка. Рожок висит там у него, допустим, флейта, тут еще этот, такая дудочка там у него есть. И он одет был не как пастушок, он был одет как что? Доспехи, латы, шлем. Он был одет как воин. И вот почему Арджуна то же самое настроение сохраняет к нему. Он сохраняет ему как настроение как кшатрия. Что Кришна играл роль кшатрии, воина. И вот есть картинки, где Арджуна с Кришной там на колеснице. Видели, да, Кришна такой прямо могучий такой весь. Стоит такой красавец. И это вот состояние, так воспринимать Кришну, оно тоже называется айшварьей. То есть это умонастроение Лакшми Нараяны. Но когда живое существо привлекается Кришной с флейтой, то есть его духовной такой формой, поскольку оно развило такие отношения, оно может понять как бы прелесть вот этой формы. Это уже форма, предназначенная для живых существ, которые развили матхурию. Но не развив айшварию, человек не может перейти в состояние матхурии. Поэтому все эти этапы обязательно нужно проходить. Благоговение, почтение, смирение. То есть это умонастроение. Мы с духовным учителем должны находиться в таких отношениях Лакшми Нараяны, с божеством в умонастроении Лакшми Нараяны, с Мурти Шилы Прабхупады в умонастроении Лакшми Нараяны, с авторитетами в умонастроении Лакшми Нараяны. Благоговение, почтение и смирение. И смирение. Если живое существо не подошло к этому настроению, то все остальные виды взаимоотношений для него полностью закрыты. Итак, очень многие люди пытаются сразу скакнуть в матхурью или изобразить ее, не миновав. Таким образом, они свои эмоции, материальные эмоции, выдают за духовные, не пройдя естественный путь становления, духовного роста. Таким образом, этих людей называют пракрита-бхакти или пракрита-сахаджия, то есть притворщики, те, которые не очень хорошо разбираются, что такое духовная жизнь. Поэтому они, перепрыгивая с одного уровня на другой, начинают изображать матхурью, что у нас уже любовные взаимоотношения. Вот у меня, допустим, к божествам родительские чувства. Ой, вы мои маленькие! Не таюшки, гаурангушки! Ой-ой-ой-ой-ой! Ах ты мой копальчик! Ну-ка по попе тебе сейчас надаю! Или, ну чё, браток, не Нитянанда? Братки. Или, ладно, чё ты, Гауранга, Кент? Или девушка такая, чё ты так на меня смотришь? И люди начинают практиковать такие взаимоотношения. Но на самом деле это называется пракрита, материальный. Когда живое существо не прошло никакие стадии, так сказать, взаимоотношений правильно, и уже начинает выдавать свои чувства, просто материальные чувства, за духовный восторг. Что, ой, у меня такое благоговение, такое почтение, прям не могу, прям сейчас упаду. Прям упаду сейчас без сознания, прям при вас, постелите здесь. Итак, есть всевозможные такие умственные спекуляции у людей, когда они начинают, что на самом деле у них уже есть вот какое-то чувство. Но мы все развиваем в первую очередь чувство смирения, потом благоговение, потом почтение. Или иногда так, смирение, почтение и благоговение. Он так, насколько я понял, смирение, почтение и благоговение. И если человек неправильно понимает, что эти чувства духовные, то есть они не материальные, это не материальное смирение, не благоговение нематериальное, не почтение материальное. И вот Арджуна испытал эти чувства по отношению к Виратрупе, то есть к его материальной форме. Когда Арджуна увидел эту Виратрупу, он испугался. Он испугался, потому что он не ожидал, что Кришна такой ужасный. Там, помните, да, перечисляется, что зияющие пасти, там все люди туда, он поглощает всех, там висят у него трупы на зубах. Это все Кришна, представляете? Вот если бы кому-нибудь христианину это все прочитать, он сказал, ничего себе, они кому молят. Да? Знаете, да, об этом? Что они всегда эксплуатируют эти стихи, и даже такой стих. Из демонов я прохлад. Вот кому они поклоняются. Он даже из демонов прохлад. Они не знают, кто такой прохлад, что такое. Они говорят, смотрите, Кришна говорит, из демонов я прохлад. Вы знаете, кто он еще? Он говорит, из рыб я акула. Челюсти видели фильм? Это про Кришну. И у людей очень много спекуляций всевозможных. И люди такие в таком как бы замешательстве из-под контекста вырывают, придают этому какую-то материальную окраску своей анумайи там или пранамайи. И так сказать, делают заключение. И вот Арджуна, он как бы увидел Кришну. И он заблаговел, он испугался, страхом проникся. И он хотел в духовное состояние вернуться. Поэтому он говорит, я хочу увидеть четырехрукую форму. Есть такая история, если вы помните, в источнике вечного наслаждения, как Кришна танцевал с гопи, танец раса, и Шримати Радхарани, танцуя с ним, она не знала, что Кришна распространил себя, каждой гопи. И каждая гопи не видела, что Кришна танцует с каждой одновременно. И плюс со Шримати Радхарани. Кришна так устроил, что каждая гопи не видела Кришну с другой гопи, а видела только с собой. И каждая гопи думала, вот я какая избранная, и она с Кришной танцевала. Но на самом деле каждая гопи имела Кришну, но каждая не видела его с другими. И также Шримати Радхарани не видела. И Шримати Радхарани танцевала. И то есть каждая думала, что она один на один с Кришной. И всех остальных гопи видела без Кришны. И думаю, что они такие счастливые, радостные танцуют. Вот дают. И Шримати Радхарани, она подумала, Кришна танцует со мной. Она точно так же не видела Кришну с другими, видела только с собой. И она подумала, значит, я ему самая дорогая, самая любимая. Вот так вот. Она так стала думать. И Кришна тут ее раз подхватил, посадил себе на шею, если вы помните, и побежал в лес. И гопи даже не шелохнулись. Почему они шелохнулись? Потому что их Кришна никуда не бежал, и не хватало их наши. И Радхарани, она стала кричать, ты куда, Кришна, куда? Он говорит, сейчас узнаешь, куда, дорогая, сейчас все будет хорошо. Урок первый. И он забежал в лес, и там такое дерево и большая ветка. И он подбежал к этой ветке и говорит, держись. Она взялась, ну думаю, что такое, в чем проблема? Взялась за ветку, и Кришна раз под нее и выскочил. И она на дереве так осталась висеть. И она говорит, ты что, а там высоко так было? И она говорит, ты что, Кришна? Он говорит, пока. И раз и ушел. И куда-то в кусты там залез. И она думает, ну если сейчас прыгнусь, там убьюсь. Ноги переломаю. И она так висела, висела, висела, висела. Созрела и бум. Упала такая, ух. И начала Кришну искать. Кришна, Кришна. И тут Кришна, когда он оставил Шримати Радхарани, Кришна исчез из поля зрения всех гопи. И все гопи тоже точно так же пошли его искать. И вот Кришна там как раз вот эта вот форма Нараяны, вся история с формой Нараяны. И каждая гопи, когда искала Кришну, она слышала, кто-то в кустах там шурудится. И каждая гопи подходила, открывала. И Кришна раз, и форму Нараяны, например, там, как бы, принимал форму Нараяны. И все, Ом Намо Нараяна. И они все в таком благоговении, почтении. И они говорят, о Верховный Господь, мы в почтении и любовью и преданностью склоняемся к твоим лотосным стопам, находя у них прибежище. Он сказал, просите, пастушки, что хотите. Они говорили, ты Кришну не видел? Он говорит, кого? Ну, пастушок такой есть у нас, ты его не видел? Он, нет. Он говорит, ну ладно, извини, Ом Намо Нараяна. Он сказал, и все. Они говорят, ну да, ты прости, все, все нормально. Дальше ты, кстати, управляй, дальше будь Богом. Следующая заходила в гопи, открывала кусты, и там опять Нараяна. Она говорит, о, Верховная Личность Бога, там начала поклоняться. Я говорю, ты, он говорит, проси, что хочешь, пастушка. Ты Кришну не видел? Кто это такой? Да, тут вот, ну ладно, тогда все, извини. И каждая так, и никто не мог в нем узнать, что это Кришна. И тогда Шримати Радхарани, она пришла, раздвинула кусты и увидела. Я сказал, а это что такое? Она сказала. И он такой, шлем-то поправил. Лотос так, кстати, нормально там был. Он сказал, что тебе надо, пастушка? Она так встала на него. Это кто мы такие? Сказал тут. Такие важные, в шлеме, с лотосом, с булавой. И Кришна так замешкался, и бум, то в Кришну превратится, то опять в Нараяну, то в Кришну, то в Нараяну, то в Кришну, то в Нараяну. И потом он уже устал, и он сказал, ну ладно, Радха, и он уже как Кришна стал. И она сказала, я сразу тебя узнала. Я сразу тебя узнала. Эта история показывает, что Кришна как бы в таких очень удивительных взаимоотношениях, когда человек испытывает к нему такую любовь, то он не может его видеть как-то по-другому. Гопи тоже испытывали любовь, но их любовь все-таки, она как бы воспринимала, гопи воспринимали, что четырехрукая форма Нараяны — это Бог. Они не знают, что Кришна Бог. Они даже не думают об этом, Кришна Бог. Для них Бог кто? Нараяна. И они говорят, ты не видел Кришну? Кто такой? Один. Знакомый, это очень хороший знакомый. Очень хороший знакомый. И Шримати Радхарани, она своим таким отношением, она даже не дает ему принять эту форму нормально. Он мешкается. В таком состоянии. И так Кришна говорит, что я в плену своих преданных. Я в плену своих чистых преданных. Что Кришна, он говорит, что я меняю все свои планы, и я пленен любовью своих чистых преданных. И Кришна меняет все свои планы, меняет какие-то события. Если преданный очень хочет, чтобы Кришна каким-то образом действовал, то Кришна может изменить даже свои планы. Таковы отношения чистых преданных с Кришной, таковы отношения Кришны с преданными. Поэтому Арджуна, являясь таким великим преданным Кришны, он даже его просит, ну-ка вот такую форму прими, ну-ка вот такую форму прими, он ему то виратрупу, то там такую, то четырехрукую, то там тысячерукую. Вот сейчас попробуйте, попросите. У нас нет таких отношений. А Кришна, чтобы доставить удовольствие Арджуне, и ему что-то, он, Кришна говорит, и потом Арджуна говорит, нет, все, давай двухрукую, все, хватит, давай двухрукую. И Кришна опять принимает форму. То есть это показывает, каковы отношения Кришны с Арджуной. Арджуна великий вайшнав, великий преданный. Хотя он и занимает положение кшатрия, то, говорится, по своей духовной реализации он выше брамана, он парамахамса. Не просто брамана, там, саньяси. Вы знаете, что четыре есть стадии саньясы: бахудака, бахучака, правраджикачари и парамахамса. Как бы верх совершенства отречения в парамахамсе. И Арджуна, имея четырех жен, будучи царем, будучи воином, при этом был в своей духовном статусе, был парамахамсом. Парамахамса. Итак, это степень высшего отречения. Высшего отречения дает такие взаимоотношения с Кришной. То есть Арджуна был полностью отреченная личность. И отречен был не так, что он боялся страдать, а он так сильно был привлечен к Кришне. Это называется юкта вайрагья. То есть отречение из-за привязанности. То есть он так был привязан к Кришне, что автоматически отверг все остальное. Отвергал все остальное, ни к чему не был привязан, только к Кришне. Итак, чтобы понять, что же такое отречение, на самом деле, как мы можем отречься от своего личного счастья, что такое отречение, как вот, допустим, даже просто приходить в храм каждый день, или как вот здесь вот в храме брахмачарьям вставать на мангаларати. Все, что нам мешает это делать, это только то, что мы не отречены. Иногда мы видим, что человек внешне может чему-то следовать, но внутренний он остается прежним. И мы должны очень хорошо разобрать, что же такое отречение. Что такое внешнее отречение? Марката вайраги называется. Отречение обезьяны. Обезьяна тоже ходит голая, ест одни лишь вегетарианские продукты и в лесу все время. Григидаго вани даго. Она в вани. Вани — это значит лес. И она как садху выглядит. У нее ничего нету. Видели, у нее машина, деньги, что-нибудь есть. Она плодами питается, живет в лесу и голая. Даже корой деревья все не покрывают. И, но говорится, что обезьяна, она только ищет других обезьян, чтобы вступить с ними в половые взаимоотношения. И есть такой вид отречения, который называется марката вайраги. Когда человек на самом деле внешне отрекся, ничего у него нету, он строго всему следует, вегетарианец, там все. Но на самом деле все его внутренние мысли погружены в чувственные наслаждения. Вся его внутренняя природа сконцентрирована на чувственных, сексуальных желаниях. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что есть такой вид отречения, когда вы отрекаетесь не ради того, чтобы другие знали, а вы отрекаетесь из честолюбия. То есть вы, главное, знаете, что вы такая личность. Есть люди, которые отрекаются, чтобы их, ну, думали, что они великие. Есть люди там для того, чтобы привлечь к себе внимание. А здесь отречение, когда ты просто сидишь и думаешь: ух, какой я отреченный. Тоже ложное отречение. Итак, эти личности были отречены только из-за того, что они так сильно привлеклись к Кришне. Поэтому даже в лес, не уходя в лес, они были отречены от всего окружающего. Кришна так сильно их привлекал. И Шрила Прабхупада объясняет этот стих Шрилы Рупы Госвами, где описывается, что подобный любовнику или любовнице, когда у человека есть какой-то любовник или любовница, весь ум завладевает эти чувства, они весь ум. И что бы ни происходило, человек начинает думать об объекте своей любви. Еще какой объект любви? Тайный. Тайный объект любви. То есть есть какие-то официальные взаимоотношения, есть какой-то любовник или есть какая-то любовница. И весь ум поглощен мыслями об этом любовнике или об этой любовнице. Как мы будем, что, как. И даже когда, вот может быть, кто-то пережил такой, автобус едет, и человеку кажется, что там вот кто-то, там вот любимый. Наверняка вдруг любимый там. И кажется, вот он, вот, там похожее плечо какое-то, похожее все. Где-то в небо смотрит, ух, как похоже на моего любимого там. На дерево какое-то, вот как называется, танмайте. Полная погруженность в эти чувства. Когда человек все время думает, что бы он ни делал, у него все время это в голове сидит. Все время. И поэтому он отречен. Что значит отречен? Он сейчас не желает ни власти, ни богатства, ничего. Все делает просто как, ну, как исполнение долга. Только для того, чтобы ему никто не мешал на самом деле полностью быть погруженным в этот объект. Вот такое состояние называется юкта вайраги. То есть когда человека даже что-то в этот момент отберете вы, ему самое главное, чтобы вы у него не отобрали вот эти мысли об этом объекте. Поэтому он в этот момент ему говорит: дай 10 рублей. И вот все такой весь погруженный. Да. Дай это вот, да. То есть все раздает, потому что он думает: только не сбейте меня вот с этой медитацией. Он полностью погружается. Поэтому мы видели, влюбленные люди, они там куда-то в прорубь ныряют, да? Они что-то там снимают себя, бросают. Им говорят: дай денег на. Он только к этому объекту. То есть человек как бы отрекается от всего, что есть, лишь бы вот это чувство, как бы, и этот объект, и устремление к этому объекту. Так вот, юкта вайрагья связана с тем, что человек так привлечен объектом, поэтому он это делает. Но когда этого привлечения нету, человек действует из чувства долга. Он приходит, он так не привлечен, все время это аскетично, ему надо подниматься. Он так Кришне, весь день он Кришне не думает, он наоборот даже все время старается о нем не думать. И что-то еще. То есть все время у него совершенно другие взаимоотношения. Все. Пойдем в храм сходим. И начинает себе: ой, там так хорошо, это так благоприятно, Кришна такой красивый там на алтаре стоит, просто потрясающая красота. Ну, оценивается, нет? Красивый? Кришна красивый на алтаре? Нитай Гуранга красивый? Потрясающе красивый. Потому что если вы не скажете красивый, то тогда скажут, что вы не продвинутый. Есть такая сказка. Жил-был король один, и к нему пришел портной. Портной решил так показать, что король дурак. И он пришел и сказал, вот так вот зашел к нему. Король сказал, что это ты там так делаешь, руку? Он говорит, ну, ваше величество, вы, наверное, шутите. Он говорит, кто шутит, что так руку держишь? Он говорит, я так и знал, что вы такой шутник. Вы же сразу поняли, да, что я держу этот материал, помните, да, который говорится, что кто его не видит, тот дурак. Король сказал, ну, конечно, шучу. Чего ты припер этот материал мне? Он говорит, да хочу одежду сшить вам. Чтобы вы четко выявили, кто в вашем государстве из ваших вот всех этих подопечных, кто дурак. Король подумал, ну точно надо узнать, кто из них дурак. Он говорит, ну какой красивый материал. Он говорит, вам такой цвет нравится? Он говорит, нравится. И он начал шить, вы помните, да, эту сказку? И он начал шить, все, раздели его догола, все сделали. И первая жена. Он говорит, ты че? Он говорит, ну так и знал. Дура набитая. Набитая дура. Всегда знал, что дура набитая. Ну, думает, если все узнают, что жена дура, так сказать, я-то так кто? Выжил, так сказать, женился на дуре. Он говорит, ты что, ты вообще такой, не вздумай ляпнуть, он как бы защищает. Не вздумай ляпнуть, это же специальный материал, дура. Она говорит, какой? Знаешь, почему ты его не видишь? Почему я не вижу? Ничего же нет, потому что ты дура. Это специальный материал. Кто его не видит, тот дурак. Она сказала, да я пошутила, я хотела проверить, сам-то ты видишь его или нет? Сам ты дурак. Он подумал, о, так она на самом деле, а она была просто очень умная, хитрая такая. И она подумала, ой, ё-моё, я что, дура что ли? Я что, на самом-то деле не вижу. Ну ладно, надо же марку-то держать. И она сказала другому, третьему. И все узнали, что на самом деле тот, кто его не видит, тот и дурак. Ну а поскольку раз дурак надо выгнать с работы, и все стали, и король вышел голый, дева такая довольная. И все, ой, ваше величество, ой, какие, ой, и каждый. А что такое, кто не видит, тот дурак. Ой, какая прекрасная одежда. Ой, вот это особенно, ух, ах, ух. И там мужик один забыл, а раз выкатился из трактира. О! Смотрит, голый в короне, шлепает. Он говорит, это что это у вас? Король-то голый, так сказать, выкатился. Они говорят, а, понятно, дурак, так сказать. Он говорит, какой дурак? Дурак король ваш. Потому что он голый выкатился. И вот иногда та же срабатывает, как бы та же система. Человек на самом деле не видит этой красоты. Но поскольку, если ты ее не видишь, ты... Так вот, это и есть притворство. Притворство, когда человек просто притворяется, что он видит, что на самом деле это красиво. Это что за такие красивые, что за красоты такие? Красиво это когда мы в лучшем случае просто можем понимать, что это изображение Кришны. В лучшем случае можем понимать. Потому что люди такой культуры, как мы, воспитаны совершенно на другом искусстве. На других формах. У нас другое представление о красоте и обо всем остальном. И кто-то говорит, ой, как я красив! Это кто вас воспитал-то? А? И каждый сейчас сидит, ну правильно же, ничего же. Но через некоторое время какой-нибудь человек говорит, ну это кто? Ой, ты что не видишь? О, какие прекрасные! Знаете, я сразу вспоминаю, как раньше вот при советской еще власти, вам показывают, помните, я рассказывал, советские доярки и трактористы посетили Лувр и очень долго задержались у картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», очень долго всматривались в эту картину. И каждый говорил, о, как прекрасно, какое необычное произведение. Потому что надо было так говорить. О, смотри, вот эта баба Мона Лиза, ну прекрасная какая вообще. На Дуньку нашу похожа, явно. Да, другой говорит, ну у нас на Клавку похожа. И они так долго задержались. Факт, что это самая красивая женщина в мире. Но красивая, нет, Мона Лиза? Самая в мире красивая. Да она вообще даже, честно говоря, такая. Как вот в рекламе показывают. Как что там поют-то еще? Не надо быть красивой такой, а что такое? Невозможно быть красивой такой, что-то поют, и там она потом улыбается, и они такие через один зуб так. Видели, нет? В чем красота? Они не разбираются даже. В чем там вся изюминка? Человек-художник, он может понять, за что Мона Лизу как бы, ну, прославляет. Совсем не за ее красоту. Там совершенно другой оттенок, который как бы остался загадкой для многих людей. Ни ее красота, ничего. Все говорят, о, улыбка Джоконда. И все думают, ну что за улыбка? Человек должен быть настолько специалистом. Это целая наука. Это целая наука. Как это оценивать? И если вы не знаете этой науки, то вы не сможете. Если вы знаете, в изобразительном искусстве там есть, допустим, абстракционизм. И человек подходит к картине какой-то знаменитой, $10,000 стоит. Смотрит на нее и говорит, Гоха, $10,000, это каля-валя. Я тоже так могу. Гоха, клянусь. И он даже вдохновляется. Он говорит, я тоже так могу. Вы видели когда-нибудь абстрактное? Такое впечатление, вот есть такие картины, как вот 5-6 красок смешали в ведре, да, ха, на холод, брызнули. Всю эту рамку сделали, и написано $10,000 с аукциона. И еще берут, еще там стучат молотком, из 10 до 100 поднимают, и берут, и все аплодируют, и думают, ой, счастливчик. И он с этой картины уходит. Поэтому, чтобы определить красоту божеств, мы должны очень много знать. Это не так, что сидит какая-нибудь Дунька и говорит, ну правда, смотри, не тебе надо, это похож на вот нашего соседа Федора. Ну вообще, прям. Так же руки он держит. Да, орёт. А может так думать? Потому что, чтобы вы поняли, кто там стоит, как к этому относиться, что в нем, что нужно увидеть-то в этом, что в этом нужно оценить-то. Вы должны быть очень квалифицированы, вы должны знать, что там ценного. Вот именно в такой форме божеств, в этом мурте. Почему вот так вот? Если человек не знает, вот вы хоть раз видели, икона какая-нибудь древняя, все там восхищаются. А там Иисус Христос в руках какой-то такой, знаете, как карлик. Такой худой, тонкий, какие-то длинные ноги у него такие. Видели, нет, такое изображение? И все говорят, ва-а-а. Но если вы специалист в иконопись, вот этих вот вещей, знаете вот эту иконопись, знаете вот эти разные стили и все остальное, вы будете потрясены на самом деле этой картиной, что это на самом деле величайшее произведение искусства, то есть иконопись. Потому что вы знаете, почему удлиненные формы. Есть описание, что там, допустим, с 16 столетия, там, с 15 столетия удлиненные формы начались быть. Почему? За этим очень глубокая философия, определенный стиль художественный, там определенная как бы философская концепция вкладывается туда. И вы тогда как бы можете оценить это. Но если вы этого не знаете, как вы можете... И говорить, ой, тоже кто-то говорит, ох, они оценивают, да, и говорят, ох, какая... А вот на уровне, если сейчас не отслеживают, о, какой, думаете, карлик какой-то. Ну, так, кстати, если я сейчас скажу такое, ты подумаешь, дурак? Поэтому также в любой науке, в любой деятельности, чтобы что-то оценить, мы должны получить квалификацию. Мы должны получить квалификацию, что мы оцениваем. Иначе, вы, может быть, тоже видели, существуют так индийские картины разные, да? Вот видите, в Улан-Удэ есть, вот это индийскими художниками нарисованные картины. И все, как бы для европейского глаза, все это называется, ну там, в пятом-шестом классе люди так рисуют. Но с позиции стиля и рисунка, вот разные виды школ, это как бы очень-очень-очень продвинутое письмо. Очень продвинутое. Но только тогда, когда вы разбираетесь в этом. Поэтому вы можете определить. Итак, также вот эти все формы Кришны. Чтобы восхищаться какой-то формой Кришны, даже его Вират-рупой, его формой Нараяны. Вот вы, ой, какой красивый! А у всех проблема, почему 4 руки? Чего красивого с 4 руками какой-то, не поймешь. Патология какая-то. Я вполне серьезно говорю. Сейчас-то, конечно, каждому хочется быть продвинутым, понятно. А где же он будет держать булаву и лотос, если у него две руки? Не за поясом же? А кто знает, почему четыре руки? Чего? Четыре чего? Нет, не четыре измерения. А что ты думаешь, 64 руки — это 64 измерения? Еще по полручки там. Маленькие еще ручонки такие. Это половинчатые. И совсем малюсенькие — это четвертичные. Весь в руках такой. Как Индра, весь в глазах. Итак, чтобы чем-то восхищаться, мы, вот почему и говорится, что когда человек понимает, вот представьте, что вы художник и понимаете эти вещи. И когда видите, что рядом с вами кто-то восхищается, вы так. Да. А чувствуете? Ну да! И вы уже сразу понимаете, кто перед вами. Голый король. Поэтому точно так же, когда мы определяем какие-то взаимоотношения и все остальное, когда мы как-то реагируем, просто и человек видит, что мы не имеем абсолютно никакой квалификации и уже начинаем просто подражать. И он хочет нас спасти от этого. Любой человек хочет спасти от этих восторгов. Ай, это мой гуру, прямо сейчас, я его сразу увидела. Прямо было написано, вот твой гуру. Табло появилось, я твой гуру. Как, по каким критериям вы определили? А? И почитайте, по каким критериям на самом деле это определяется. Так вот, вы когда рядом с человеком, который знает это все, говорит: «А, это мой!» Вот. Да. Я сразу, как его увидел, сразу понял, что твой. А ты его навеки. Таким образом, существует много нюансов, о которых человек должен узнать. И для этого мы собираемся на махатах, там-то, в храме, слушаем лекции, задаем вопросы уместные. Нас интересует, а по каким критериям на самом деле это делается? Что об этом говорят мудрецы, что говорят шастры, что говорят садху, что сами духовные учителя говорят, как бы они хотели, чтобы их выбирали, и так далее. Как выбрали те преданные, которые уже квалифицированы, и так далее. Потому что иначе все вот это будет похоже как бы на оценку Моны Лизы. Понимаете? Критерии выбора могут быть абсолютно другими, не теми, которые мы себе представляем. Итак, Прабхупада пишет: наука самоосознания, наука преданного служения, наука преданного служения. Одному человеку показывают скелет, и он говорит: потрясающе, я никогда не видел такого скелета. И вы смотрите на него, а он смотрит глазами, допустим, врача. Или смотрите, один говорит, смотрит рентгенолог, снимок смотрит: бесподобно. Иван Степан в другом регионе, рентгенолог говорит: смотри, просто шедевр. А вы стоите со стороны, какой-то череп там, еще треснутый, мотоциклист убившийся на мотоцикле. И чтобы не быть, вы говорите, он говорит: а вы что думаете? Ой, вообще никогда не видали такого черепа. Какой большой. Тяжелый, наверное. Поэтому во всем точно так же нужна квалификация, чтобы понять качества какие-то, по каким критериям. И Кришна говорит: знание, определяемое по телу, так сказать, по каким-то телесным признакам, знание в гуне страсти. Значит, оно уже знание, которое так индивидуально, невежество. Знание такое, знание в гуне благости. И есть трансцендентальное знание. Трансцендентальное знание. Вот Шрила Прабхупада красивый? Сейчас я опять сниму. Красивый, конечно. Просто такой замечательное лицо просто такое. Просто Аполлон, ах, Аполлон. Так вот, мы можем понимать его красоту только тогда, когда мы о нем очень много знаем. Знаем его качество и все остальное. Поэтому мы говорим: Шрила Прабхупада прекрасен просто. Когда человек ничего не знает о Шриле Прабхупаде, что вы думаете, что он красивый? Первый раз, когда люди видят, они говорят: ты что такой старик? Это он, что ли, вот эти книги перевел? И вы говорите: «Ах ты падла!»